Глава 4. Мы с Томасом вошли в здание. Охранник, которому полагалось бы сидеть в будке на стоянке, пил кофе со своим коллегой, дежурившим на входе. На лифте мы поднялись на верхний этаж. В холл открывались только две двери, и Томас постучал в ближайшую. Пока мы ждали, из-за двери громыхала музыка. От чистого, без единого пятнышка ковра пахло чем-то вроде львинозевов. Томасу пришлось постучать еще раз, прежде чем нам открыли. Дверь отворила, выплеснув на нас волну громкой музыки, красивая женщина лет 40-45. 5 футов 6 дюймов роста, темно-каштановые волосы подколоты 2 палочками для еды. В одной руке она держала стопку использованных бумажных тарелок, в другой – пару пустых пластиковых стаканчиков. Ярко-зеленое вязаное платье выгодно подчеркивало ее формы, которым позавидовала бы девица с плаката времен Второй мировой. Лицо ее немедленно осветилось улыбкой. «Томас, как я рада! Жюстина сказала, что ты заглянешь!» Томас уже улыбался самой неотразимой из всех своих белозубых улыбок. Он шагнул вперед и расцеловал женщину в обе щеки. «Мэдж!» – произнес он. «Хороша. Ты-то что здесь делаешь?» «Это моя квартира», — ответила она несколько холоднее. Томас расхохотался. «Да ну, ты шутишь?» «Старый дурак раскрутил меня на инвестиции в его предприятие. Должна же я быть уверена, что он не пустит эти деньги на ветер. Вот я и приглядываю за ним». «Ясно», — улыбнулся Томас. «А ты? Неужели он уговорил таки тебя сниматься?» Томас прижал руку к груди. «Застенчивого школьника вроде меня? Ха, да меня от одной только мысли об этом в краску бросает». Мэтч рассмеялась. Не без ехидства, как мне показалось. Рука ее как бы невзначай коснулась Томасова бицепса. То ли ей доставляло удовольствие разговаривать с Томасом, то ли в прихожей было холоднее, чем мне казалось. «А кого ты привел?» «Мэтч Шелли. Это Гарри Дрезден. Я привел его для делового разговора с Артуром. Гарри – мой старый друг». «Ну, я не утверждал бы этого столь категорично». Я улыбнулся и протянул ей руку. Она попыталась перехватить удобнее свои тарелки и стаканы, потом виновато рассмеялась. «Как бы мне все это на вас не вывалить? Вы актер?» Она смерила меня оценивающим взглядом. «Быть или не быть?» С готовностью процитировал я. «I'll be back». Она улыбнулась и кивнула в сторону щенка, удобно устроившегося у меня под левой рукой. «А это что у вас за друг?» «Безымянный пес, как Клинт Иствуд, только пушистее». Она снова рассмеялась и повернулась к Томасу. «Ясно, почему он тебе нравится». «Ну, он не лишен забавности». Согласился Томас. «Он давно уже собирался завалиться спать», — заявил я. «Не хотелось бы показаться бестактным, но мне нужно переговорить с Артуром прежде, чем я усну стоя». «Ясно», — кивнула Мэтч. «В гостиной сейчас, пожалуй, шумновато. Проведу-ка я вас обоих в кабинет и позову туда Артура». «Жюстина здесь?» — спросил Томас чуть напряженнее обычного. Впрочем, сомневаюсь, чтобы Мэтч это заметила. «Где-то здесь», — бросила она, поворачиваясь к двери, ведущей вглубь квартиры. «Я скажу ей, что вы приехали». «Спасибо». Следом за Мэтч мы прошли в гостиную. Там царил полумрак, но я разглядел человек 20 мужчин и женщин. Кто-то танцевал, другие стояли, разговаривая или смеясь. Словом, все как обычно на вечеринках. В воздухе плавали клубы дыма, по большей части не сигаретного. Разноцветные огни вспыхивали, гасли и перемигивались в такт музыки. Томас шел передо мной. Его походка чуть изменилась. Я даже не мог бы сказать, чем именно. Шагал он не то чтобы быстрее, но плавнее, что ли. Взгляд его шарил по комнате. Томный, ленивый взгляд. И все до единой женщины, мимо которых он проходил, оглядывались ему вслед. На меня так не смотрели. Даже на щенка, посапывавшего у меня на руках. И то сказать, я, конечно, не Квазимода, но трудно тягаться с Томасом, когда тот скользит по комнате этаким хищным ангелом. Мэтч проводила нас в маленькую, уставленную книжными полками комнатку. В углу виднелся стол с компьютером. «Присаживайтесь», — сказала Мэтч. «Пойду поищу его». «Спасибо», — кивнул я и уселся в кресло у стола. Она вышла, скользнув напоследок взглядом по Томасу. Тот с рассеянным видом присел на краешек стола. «Что-то вид у вас задумчивый», — заметил я. «А это само по себе необычно. Что-нибудь случилось?» «Я проголодался», — ответил Томас. «И... да, призадумался. Мэтч — бывшая жена Артура». «И устраивает у себя его вечеринку?» «Угу. А мне казалось, она этого парня недолюбливает». «Что она там говорила насчет инвестиций?» Томас пожал плечами. «Артур откололся от большой студии на западном побережье, чтобы основать собственную. Мэтч — женщина прагматичная. Из тех, кто может не переваривать человека, но при этом оставаться профессионалом и работать с ним, отдавать должное чужим способностям. Если она считает дело выигрышным, ей наплевать на плохое отношение к тому, кто этим делом занимается. Да, вполне в ее духе — вложить средства в новую компанию Артура». «О каких деньгах мы вообще говорим?» «Ну, не знаю точно», — признался Томас. «Цифра семизначная, наверное, а то и больше». Я присвистнул. «Ничего себе денежки!» «А то!» — согласился Томас. Сам-то он был достаточно богат, чтобы 1-2 лишних знака в сумме не особенно волновали его. Я хотел задать ему еще пару вопросов, но тут дверь открылась, и вошел мужчина лет 45, в темных брюках и серой шелковой рубахе с закатанными по локоть рукавами. Суровое волевое лицо обрамляла впечатляющая седая шевелюра. Коротко стриженная темная бородка оттеняла яхтсменский загар. К уголкам губ и глаз сбегали светлые лучики морщин. «Томми!» — вскричал мужчина, делая шаг к моему спутнику. «Эй, я так и надеялся, что ты придешь сегодня!» Говорил он с хорошо заметным средиземноморским акцентом. Он хлопнул Томаса по плечам и расцеловал в обе щеки. «Хорошо выглядишь, мальчик! Нет, правда, классно! Ты просто обязан поработать со мной, а?» «Ну, перед камерой я выгляжу неважно», — мотнул головой Томас. «Но рад повидаться с тобой. Артура Геноса — это тот самый Гарри Дрезден, о котором я тебе говорил». Артура смерил меня взглядом. «Ну и верзила, правда?» «Ем много кальция», — хмыкнул я. «Привет, пушистик», — сказал Артура и почесал сонного щенка за ухом. Щен зевнул, лизнул ему палец и тут же уснул снова. «Ваша собачка?» «Временно», — ответил я. «Вообще-то это моего клиента». Артура кивнул, размышляя, судя по всему, насколько он может открыться мне. «Вам известно, мистер Дрезден, что такое стрега? Такая местная итальянская разновидность народных магических искусств», — ответил я. «Заклинания, приворотные зелья, исцеление бесплодия, обереги. Ну, еще они там умеют насылать очень даже эффективное проклятие. Они называют эту методику малеккё. Сглаз». Он удивленно поднял бровь. «Похоже, кое-чего вы и знаете». «Достаточно, чтобы попадать в ситуации», — кивнул я. «Но сами-то вы в это верите? Во вражий глаз?» «Ну?» «Мне приходилось видеть вещи и более страшные». Артура кивнул. «Этот чувак, Томми, сказал вам, что мне нужно?» «Он сказал, что вы опасаетесь проклятия. Сказал, что погибли несколько людей из вашего близкого окружения». На мгновение волевое лицо Артура дрогнуло, и я увидел под маской невозмутимой уверенности горечь. «Да, две женщины. Обе славные души». «Так-так», — сказал я. «Допустим, что это и правда было проклятие. Что заставляет вас думать, что оно нацелено на вас?» «Ничто другое их не связывает», — ответил Артура. Насколько мне известно, я — единственное, что было у них общего». Он выдвинул ящик и достал оттуда пару конвертов из коричневой крафт-бумаги. «Документы», — пояснил он. «Информация об их гибели. Томми сказал, вы могли бы помочь». «Возможно», — кивнул я. «Но с чего кому-то насылать на вас проклятие?» «Студия», — вздохнул Артура. «Кто-то пытается помешать моей компании встать на ноги, прикончить ее прежде, чем мы выпустим первый фильм. Чего вы от меня ждете?» «Защиты», — ответил Артура. «Я хочу, чтобы вы защитили на время съемок моих людей. Не хочу, чтобы с кем-нибудь случилось еще что-то». Я нахмурился. «Это может оказаться непростой задачей. Вам известно, кто бы мог желать вашего провала?» Артура смерил меня хмурым взглядом и подошел к шкафу. Открыв дверцу, он достал с полки початую бутылку вина, зубами выдернул пробку и сделал большой глоток. «Если бы я это знал, мне не пришлось бы нанимать детектива». Я пожал плечами. «Я чародей, не предсказатель. Хоть предположение у вас есть? Кто угодно, заинтересованный в неудаче вашего предприятия?» «Люсиль», — подал голос Томас. Артура покосился на Томаса и насупился еще сильнее. «Кто такая Люсиль?» — поинтересовался я. «Моя бывшая жена, вторая», — ответил Артура. «Люсиль Долоросса, но она в этом не замешана». «А откуда вы знаете?» — спросил я. «Она бы не стала», — буркнул он. «Я уверен». «Почему?» Он покачал головой и уперся взглядом в свою бутылку. «Люсиль, ну, скажем так, я женился на ней не из-за ее ума». «Не обязательно быть особенно сообразительным для враждебных действий», — возразил я, хотя сам вряд ли мог бы вспомнить кого-нибудь, занимающегося магией, но при этом лишенного мыслительных способностей. «Ладно, а еще кто-нибудь? Сколько там у вас еще бывших жен?» Артура отмахнулся. «Триша не стала бы мешать съемкам». «Почему?» — спросил я. «Она исполняет главную роль». Томас застонал. «Господи, Артура!» Тот поморщился. «У меня не было выбора. У нее на руках действующий контракт. Она бы меня в порошок стерла в суде, не возьми я ее на роль. Скажите, а четвертая бывшая жена имеется? Трех я худо-бедно еще запомню. Если их больше, мне придется записывать». «Пока нет», — буркнул Артура. «Я холост, так что три». «Ну что ж, и на том спасибо», — сказал я. «Послушайте, если только тот, кто насылает проклятие, не устроит чего-нибудь у меня перед носом, я не слишком-то много могу сделать. Мы называем проклятия типа сглаза энтропийными, и выследить их другими способами практически невозможно». «Моих людей необходимо защитить от Малекки», — заявил Артура. «Вы можете это сделать?» «Если я буду рядом, когда это случится, да». «Сколько это будет стоить?» — спросил он. 75 в час плюс накладные расходы. 1000 вперед». Артура даже не моргнул. «Заметано. Съемки начинаются завтра в 9 утра. Я должен находиться поблизости. По возможности, в пределах видимости», — сказал я. «И чем меньше людей будут знать об этом, тем лучше». «Верно», — согласился Томас. «Ему необходима легенда. Если он просто станет торчать на виду, нехороший парень спокойненько дождется, пока он уйдет. Или пописать выйдет». Артура кивнул. «Микрофон», — сказал он. «Что?» «Вы можете держать микрофон», — пояснил Томас. «Не уверен, что это удачная идея», — заметил я. «Моя магия неважно взаимодействует с техникой, с электроникой в особенности». Артура раздраженно поморщился. «Отлично, съемочный ассистент». Откуда-то из его штанов послышалось жизнерадостное чириканье, он достал из кармана мобильник и, негромко говоря что-то, отошел в противоположный угол комнаты. «Съемочный ассистент?» — спросил я. «Что это?» «Посыльный», — ответил Томас. «Мальчик на побегушках». Он вдруг порывисто встал. В дверь постучали. Томас открыл, пропуская в кабинет девушку. Такой, пожалуй, отказались бы продать спиртное, по возрасту. Темноволосая, темноглазая, роста чуть выше среднего, одетая в белый пушистый свитер и короткую черную юбку. Она производила ошеломительное впечатление даже по сравнению с очень и очень породистой публикой там, в гостиной. Ну, конечно, в последний раз, когда я ее видел, всю одежду ее составляла красная упаковочная ленточка, повязанная на манер галстука, так что, возможно, я не совсем объективен. «Жюстина», — произнес Томас, и в голосе его явственно послышалось облегчение сродни тому, которое испытывают моряки при крике «Земля!» с мачты. Он шагнул к девушке, обнял ее и поцеловал. Щеки у Жюстины порозовели, и она негромко, счастливо рассмеялась. А потом слилась с ним в поцелуе. Таком, словно кроме него в мире ничего больше не существовало. Дремавший у меня на руках Щен пошевелился, открыл глаза, уставился на Томаса и негромко, но явно неодобрительно зарычал. Поцелуй продлился не то чтобы очень уж долго, но когда губы их оторвались друг от друга, она раскраснелась, и я заметил, как бьется жилка у нее на горле. В лице ее я не увидел ничего, кроме страсти, открытой, необузданной. Огонь ее взгляда испепелил бы меня, наверное, на месте, окажись я к ней ближе на пару футов. Какое-то мгновение мне казалось, что она повалит его на ковер прямо здесь и сейчас, не сходя с места. Вместо этого Томас повернул ее к себе спиной, легонько прижав руками к своему телу. Он чуть побледнел, а серые глаза посветлели. Секунду он прижимался щекой к ее волосам. «Ты ведь знакома с Гарри?» — произнес он наконец. Жюстина подняла на меня чуть мутноватый взгляд и кивнула. «Хеллоу, мистер Дрезден!» Пробормотала она и сделала глубокий вдох, явно пытаясь собраться с мыслями. «Ты замерз», — сказала она Томасу. «Что-то случилось?» «Да, ничего». Беззаботно отозвался Томас. Жюстина склонила голову на бок и отступила от него на шаг. Томас удивленно нахмурился, но не пытался удержать ее. «Как это? Ничего?» Не сдавалась она, коснувшись его щеки пальцами. «Ты же совсем озяб». «Не хочу, чтобы ты переживала из-за этого», — сказал Томас. Жюстина покосилась через плечо в мою сторону. Я оглянулся на Артура. Тот продолжал общаться по мобильнику. «Черная коллегия», — пояснил я в полголоса. «Мне кажется, это был один из приспешников Мавры». Жюстина округлила глаза. «О боже, никто не пострадал?» «Только сам вампир». Заверил я ее и погладил притихшего щенка по пушистому лобешнику. Вот этот юноша первым заметил его приближение. «Томас». Жюстина снова повернулась к нему. «Ты же говорил мне, чтобы я больше не боялась Мавры». «Ну, во-первых, мы не знаем наверняка, что это Мавра. А во-вторых, они охотятся за Дрезденом. Я просто помогал ему немного. В конце-то концов, это ведь я пригласил его сюда». Возразил Томас и выразительно посмотрел на меня поверх ее головы, делая знак помалкивать в тряпочку. «Истинная правда», — подтвердил я. «От первого до последнего слова». «Господи, я рада, мистер Дрезден, что все обошлось, но этого вообще не должно было случиться. Томас, нам не стоило даже приезжать в Чикаго, если ты не...» Томас осторожно приподнял ее подбородок пальцем, заглянув ей в глаза. Жюстина вздрогнула и осеклась на полуслове, приоткрыв рот. Зрачки ее расширились, не оставив места радужке. Она чуть пошатнулась, и Томасу пришлось придержать ее. «Успокойся», — медленно произнес он. «Я все улажу». «Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Взгляд Томаса вспыхнул. Он поднял руку и осторожно коснулся кончиком указательного пальца пульсирующей жилки у нее на горле. Потом медленно прочертил им плавную спираль по ее коже, не доводя дюйма до ключицы. Она снова вздрогнула, и глаза ее окончательно утратили какое-либо выражение. Что бы там ни было у нее в голове, все вылетело разом, оставив ее стоять, покачиваясь и издавая негромкие, лишенные содержания звуки. И ведь ей это нравилось. Хотя, насколько я понимал, у нее и выбора-то другого не имелось. Щенок у меня на руках снова недовольно заворчал, и меня захлестнула волна горячего гнева. «Прекратите!» Негромко, но с трудом сдерживаясь, произнес я. «Убирайтесь из ее головы!» «Не лезьте не в свое дело!» Отозвался Томас. «Черта с два, не мое! Бросьте эти свои штучки с чужим сознанием! Сейчас же! А то выйдем, поговорим!» Томас все-таки повернулся ко мне. В глазах его полыхнула холодная ярость. Рука сжалась в кулак. Потом он тряхнул головой и зажмурился. «Чем меньше она будет знать подробностей», — сказал он, не открывая глаз, — «тем лучше, тем безопаснее». «Безопаснее? От чего?» «От любого, кому могу не нравиться я или моя семья», — раздраженно фыркнул Томас. «Если она будет знать о происходящем не больше любой другой, у них не будет смысла преследовать ее». «Это то немногое, что я могу сделать, чтобы защитить ее. Не мешайте, а то я и сам не прочь буду переговорить с вами». Тут Артура наконец закончил разговор и вернулся к нам. Он зажмурился и остановился, не доходя пару шагов. «Прошу прощения, я что-то пропустил?» Томас выразительно изогнул бровь, глядя на меня. Я сделал глубокий вдох. «Да нет, мы просто коснулись не очень приятной темы. Ничего не мешает перенести этот разговор на потом». «Отлично», — сказал Артура. «Так, на чем мы остановились?» «Мне нужно отвезти Жустину домой», — заявил Томас. «Она переутомилась сегодня. Удачи, Артура». Артура кивнул в ответ и выдавил из себя улыбку. «Спасибо за помощь, Томми, дружок». «Не за что». Отозвался Томас, увлекая Жюстину за талию и кивая мне на прощание. «До встречи, Гарри». Я тоже поднялся. «Куда мне подъехать завтра?» Спросил я у Артура. Он поставил на стол бутылку, написал в блокноте адрес и вырвал листок. Потом достал из стола толстую пачку денег, отсчитал 10 сотенных бумажек и протянул мне вместе с адресом. «Не знаю. Могу ли я верить в вашу искренность, мистер Дрезден?» — сказал Артура. Я помахал в воздухе банкнотами. «До тех пор, пока вы мне платите, меня не очень волнует, верите вы мне или нет. До завтра, мистер Геноса».